явилась нежданно. Как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Ливни долгие лили, были ночи без сна, но в стужу сердце озарило, как весна, только ты одна. Огнем пылать во мгле и в ненастье. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ночь сомкнула ресницы, и вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица, мне нужна только ты одна. Околдован тобою, выпью зелье до дна, вернешь меня из бездны в этот мир, только ты одна. Не случайный, мне нужна только ты одна.